Добрый вечер, ребята. Послушайте сказку, которую сочинила для вас Наталья Абрамцева. Сказка эта про дождик, который постригся. Жил-был дождик, косматый, длинноволосый дождь. Если он сердился, холодные пряди его мокрых волос хлестали людей по лицам, по глазам. Но люди не обижались, потому что, когда дождь был в хорошем настроении, его мягкие шелковистые волосы ласково касались их щек, рук, глаз, что-то шептали. Но вот дождю надоело быть косматым и длинноволосым, и он решил: «Постригусь, не я первый, не я последний». Отправился к парикмахеру, а парикмахером, конечно, месяц серп работал. «Тебя как постричь?» – спрашивает месяц. «Покороче или умеренно?» «Давай покороче, постепенно отрасту, если не понравится», – решил дождь. Отрезал месяц серп волосы дождика. Вернулся стриженный дождик в свой город. Пока он бегал к месяцу, ничего хорошего в городе не случилось. Наоборот, листья на деревьях потускнели, привяли, цветы на клумбах лепестки опустили, вянут. Люди ходят серые, пыльные, вялые. Разволновался дождик. «Сейчас, — говорит, — сейчас я вас всех быстренько полью, вам легко. Станет, оживете сразу!» Люди, цветы, листья обрадовались, ждут, смеются. Дождь торопится, распустил волосы струи, поливает. «Ну же!» — кричат люди. «Жарко!» — плачут цветы. «Сохнем!» — шелестят листья. «Да что вы!» — не понимает дождь. «Я же поливаю!» Бьют короткие струи волосы, но не достают даже до крыш самых высоких домов. Сухо, все суши на земле, в пыль рассыпаются цветы, шуршат почти мертвые листья, молчат потерявшие веру люди. «Да что же вы сохнете?» — не понимает, сердится дождь. «Я же поливаю вас!» Старается, трясет короткими волосами струями, но не долетают постриженные струи до сухой земли. И только тут понял дождь, что он наделал. Понял, что пока будут отрастать струи, погибнут цветы, листья, люди. «Глупый я, беззаботный я!» — заплакал дождь. Плакал, плакал, плакал. И тогда слезы его достали землю. И встали цветы, ожили, весело зашелестели листья, ожили, и вздохнули легко люди, ожили. А дождику долго еще плакать, пока-то отрастут его волосы струи.